в Брауншвейг едет один, а в Ништадте двое. От 31 мая Ланчинский доносил. Отправление графа Головкина в Брауншвейг не произвело здесь сильного впечатления. Ждали этого с великим нетерпением, а когда сделалось, то относятся очень равнодушно. Недавно еще о делах Вашего Величества рассуждали как о собственных, с доброжелательством. О пользах Русского Союза с радостью разговор вели, как на английскую партию нападали, а теперь на вопрос коротким словом отрывисто отвечают. Один министр недавно сказал: «На русскую дружбу надеяться нельзя, потому что есть у них какое-нибудь скрытное намерение». Ланчинский начал доискиваться причины охлаждения и узнал. Из Стокгольма получено письмо, что у России с Швецией заключены прелиминарные статьи на основании компредоновых предложений. Ланчинский поехал для объяснений к графу Шонберну, и тот говорил ему с жаром: «Пусть двор царского величества рассмотрит дружбу к себе и поступки других государств и сравнит наше поведение, которое всегда основанием имеет честность». Из-за этой честности австрийский дом часто терпел вред, но никогда от нее не отступает. «Мирные переговоры у вас во многих местах начинались, но нигде не удалось мира заключить. Поэтому попробуйте и у нас хотя однажды в Брауншвейге и посмотрите, доброжелательно ли будем к вам поступать. Если недоброжелательно, то принимайте всякие меры к вашей пользе». Пришло известие, что граф Головкин, оскорбленный неучтивостью шведского уполномоченного, выехал из Брауншвейга. Пошли новые толки. Австрийские министры говорили Ланчинскому: «Трудно понять, чтоб граф Головкин сам собою без указа оставил Конгресс. Скорее он прислан в Брауншвейг для соблюдения формы, имея указ искать предлога для скорейшего отъезда. Но нельзя надевиться, как двор царского величества, оставя цесарское прямодушие, может иметь доверенность к лукавым и враждебным предложениям самого злого врага царского, короля английского. Кто устроил Ништадтский конгресс? Регент французский. А регент кто? Вассал английский. В том и затаено лукавство ваших врагов, что вдруг решили во всем исполнить желание царского величества. Но надолго ли этот бумажный мир станет? И кто его будет гарантировать? Может ли царское величество положиться на гарантию английского короля, который, если б можно, весь свет поднял бы против царя? Нам самим предлагал субсидии на 40 000 войска, чтобы только заставить нас действовать против России. Может быть, французская гарантия обещается? Но можно ли поверить, что Франция, особенно теперь, когда приближается совершеннолетие молодого короля, покинула из кони союзную и основными интересами с собою связанную Швецию? Прочие сообщники Англии не по ее ли нотам поют? Невеликая штука получить, но надобно укрепить на будущее время. Все эти державы, которые вам мнимые выгоды доставляют, в то же время уже в запасе здесь нам о многих противных намерениях ваших внушают. А когда у вас мир с Швецией состоится, то те же англичане и их сообщники нам станут говорить: «Разве несправедливы были наши внушения, что царь не намерен вести переговоры в Брауншвейге и на другие каналы надеяться?» Наш двор увидит, как вы без всякой нужды домогались от нас беспристрастного посредничества, и конгресс наш продолжен на посмешище. Потом англичане по степеням будут трудиться и то доказать, что присылки Вейсбаха и Ягужинского были только для вида, чтоб позабавить нас, и что царь с цесарем в доброй дружбе быть не желает. Наконец, отыскав какой-нибудь предлог, будут стараться привести вас с собою в соглашение, если восстановленный ваш кредит снова поврежден будет». Надолго ли шведы хотят с вами мириться, это легко вам подвергнуть поверке. Предложите им необходимое условие, кондицио сине ква нон, чтоб мирный договор был подтвержден генеральным трактатом в Брауншвейге и был гарантирован цесарем. Увидите, как шведские министры будут переминаться и ни за что на это не согласятся. Английский посланник недавно здесь, перед своей шайкою, хвалился, что он еще прошлого года послал королю своему проект, что надобно царю на время все уступить, дабы спасти Швецию от крайнего разорения, и что это единственный способ скоро все возвратить, лишь бы умеючи поступить. Слухи о больших уступках, делаемых Швецией России, тревожили австрийский двор. Это делается недаром. Хотят с помощью России утвердить Гессенскую династию на шведском престоле, а Гессенский дом противен Австрии по его зависимости от Франции. Потому в Вене пред Ланчинским начали изъявлять сожаление, что герцог Голштинский без нужды оставлен. Если б царь велел объявить необходимым условием признание герцога наследником, то Швеция, будучи в крайнем упадке, не порвала бы от этого переговоров, и Сенат мог бы принудить короля оставить свои частные интересы. Сенат не весь французскими деньгами закуплен, и из тех, которые эти деньги брали, есть приверженцы герцога Голштинского. Партия Гессенская взяла силу ни от чего иного, как от успеха в переговорах, а король Фридрих народом нелюбим, ибо только наружно лютеранин, а в сердце кальвинист. По крайней мере, надобно было внести условие, что интересы герцога Голштинского в целости отлагаются до Брауншвейгского конгресса. Чем сильнее становились слухи о скором и выгодном для России окончании ништадтских переговоров, тем сильнее со стороны австрийских министров становились заявления о желании дружбы и союза с царским величеством. Ланчинский доносил, видя, что ништадтское дело разрушить трудно, объявляют, что и без конгресса друзьями быть могут, и к союзу готовы, дабы о злобе англичан вместе не потерять и дружбы вашего величества, но при этом все сомневаются, нет ли сверх партикулярного мира какой другой мистерии в ништадтском трактате. Шенберн говорил Ланчинскому: «Никакие государи такого доброго дела устроить не могут, как царь и цесарь, к пользу и тишине всего христианства. Когда эти два монарха соединятся, то никто на них не посягнет, и будет в Европе напрасных войн поменьше».